прискорбием увидели мы посему, что в прошлом июле месяце начались в Силезии, Богемии и Саксонии действительные неприятельства. Нельзя не отдать королю прусскому справедливости, что он пред поднятием оружия истощал в Туне все средства уверенности и миролюбия, и что не он, а хищность и упрямство венского двора причинствовали войну. Правда, министр австрийский князь Каунец, коего честолюбие есть всему злу виною, старался дать вещам другой вид, воспользовавшись хитро человеколюбивыми расположениями императрицы-королевы и склоняя ее открыть под звуком оружия новую негациацию с предвзятым намерением тщетность и неудачу ее поставить на счет его прусского величества. Но сия интрига его, сколь она, впрочем, не тонка, нашлась, однако ж, недостаточную к преобразованию вещей и к поселению в беспристрастной публике других мыслей о истинном виновнике народных бедствий, потому что учиненные через господина Тугута предложения признаны оною весьма неспособными изъять из среды камней преткновения. Или заключая в себе пустой только блеск, или же мало разнствуя от того пункта, на котором прежде разорвалась негациация графа Кобенцеля. Таким образом, неудивительно, что король прусский не дал себя уловить мнимую бескорыстливостью австрийского долга в уничтожении его конвенции с курфюрстом Пфальцским, следовательно же, и в испражнении им захваченной части баварских земель, когда ценою его уступки поставлено было с другой стороны жертвование неоспоримой Бранденбургского дома собственности в Франконии, о которой прежде случая вакансия всеми принцами того дома заключен был полюбовный фамильный пакт, и которые вследствие того от нас самих его прусскому величеству в союзном нашем трактате неоднократно уже гарантирована была, тем более, что представлением свободы отыскивать после каждому судом свои правости по баварскому наследству обнажил венский двор в то же время коварный умысел явиться вновь при первом удобном случае с своими недельными притязаниями и одержать тогда в суде, где бы император сам был и истец, и судья, все то, за что ныне должно ему понесть жестокую и опасную войну. Сею картиною хотели мы вам показать, что дело короля прусского почитаем правым, ибо войну начал он единственно в охранении германской конституции, а как тут с интересами его величества встречается и собственной империи нашей, выше сего образованный означенный интерес, то по сим двум началам, по рекламациям нашего покровительства и защиты от обиженных княжеских домов и по уважениям счастливо пребывающей между нами и его прусским величеством союзнической дружбы, которую он нам с своей стороны деятельно уже доказал, не можем и не хотим мы обойтиться без подание и ему действительной от нас помощи в таком случае, где вся ненависть кровопролития не на него, а на венский двор упадать долженствует, дабы общими силами скорее принудить сей гордостью и честолюбием надменный двор к возвращению похищенной им части баварских земель законному наследнику и к справедливому, впрочем, удовлетворению за насильственный его поступок, коим общий мир толь нагло потрясен и нарушен. Одновременно с сею резолюцию не оставили мы помыслить, как о способах предварить онную в исполнение через отрицание самой побудительной причины так и о мерах прямого исполнения ее. Тогда, когда б уже те способы не произвели желаемого плода. В первом виде припоручили мы нашему министру князю Голицыну учинить в Вене дружеское, но тем не меньше сильное на письме представление, приглашая императрицу-королеву внять гласу собственного ее человеколюбия и прекратить неправедную войну, не скрыли мы тут от проницания ее, что инако не можем остаться равнодушными зрителями оной по тем самым политическим правилам, которые пред сим употребил Венский двор против у нас в течение нашей войны с Портою Оттаманскую. А дабы такому представлению придать более лица и доказать австрийскому дому, что мнение наше и его неправности есть мнение общее, признали мы за нужно отозваться ко дворам Версальскому, Лондонскому, Датскому и Шведскому, также и к имперскому в Регенсбурге сейму, с требованием, дабы оные учинили из своей стороны таковые же внушения и представления, и особливо Франция в качестве ручательницы Вестфальских трактатов, следовательно же и баварского наследства в пользу Пфальцской линии. Если Франция и не согласится на сообразование отзывов своих нашему представлению, так, по крайней мере, оказанную ею от нас откровенностью, будет она обязана изъявить вооборот нам и всей публике истинные свои о войне мнения, кои познание, с другой стороны, нужно для развязывания рук королю английскому в рассуждении германских его областей. Ибо, доколе она не отречется формальным образом от употребления в пользу австрийского дома гарантии своей, до тех пор нельзя королю Курфюрсту взять деятельную сторону дворов Берлинского и Дрезденского, дабы инако не вовлечь неприятеля в те области».